Профессор вздрогнул, словно от удара током, и вскочил со стула. «Да», — сказал он, глубоко вздохнув и выдохнув воздух. «Да, ведь нужно...» Затем профессор подошел к столу, за которым все расположились. Посмотрел на компьютер, проекционный экран, панели управления. Потом странным, словно вопрошающим взглядом уставился на трехмерное изображение японского архипелага. По мере того, как он вглядывался в вереницу знакомых островов, лицо его постепенно оживало, глаза заблестели. «Интересное приспособление», — пробормотал Тадакора. «А можно проецировать более обширные районы Земли? Например, всю западную часть Тихого океана, включая Юго-Восточную Азию?» «Пока это предел», — сказал Катаока, передвигая диапозитив. Появились изображения островов Банин, Окинавы, Тайваня, Филиппин, Корейского полуострова. «Хорошо, оставим это». Профессор подошел к карте японского архипелага. «Садитесь, пожалуйста, господа», — сказал он низким, хриплым голосом. «Сейчас я попробую вам кое-что объяснить». Все расселись за столом. Профессор опустил глаза. Казалось, что он что-то сосредоточенно обдумывал. Юкинага смотрел на него, не отрываясь. И тут у него ком подкатил к горлу. Что стало с человеком за какие-нибудь 2-3 месяца? Как он постарел, словно 10 лет прошло. Посидел, лицо словно маска, морщины, как у дряхлого старика, воспаленные глаза, опухшие веки, и это выражение бесконечной усталости. План Д, начал профессор лишенным интонации голосом, является планом изучения и исследования возможности больших изменений в геологическом строении японского архипелага. Гипотеза о возможности таких изменений смутно возникла у меня в результате изучения собранных мною по этому вопросу материалов. Профессор остановился, вздохнул. Речь идет о предполагаемых изменениях огромного масштаба, которые могут нанести непоправимый ущерб нашей стране. И даже о таких изменениях, в результате которых японский архипелаг может вообще исчезнуть. Слушавших охватил озноб. Взяв шариковую ручку, профессор постучал ею по карте. В настоящее время план Д состоит из плана номер 1 и плана номер 2. В зависимости от развития событий, возможны еще и другие варианты. По плану Д2 изучаются меры, которые необходимо будет принять для спасения японского народа и его материальных и культурных ценностей в случае наихудшего исхода. План Д1 — это то, чем мы заняты сейчас. Профессор, прижав руку ко лбу, на минутку задумался. Потом заговорил опять. Начну по порядку. Я занимался изучением подводных вулканов, особенно вулканов на дне Тихого океана. Ими я занимался более 10 лет. Постепенно от подводных вулканов перешел к горным грядам на дне океана. Потом область моих исследований расширилась. Я заинтересовался геологической структурой морского дна, а затем и структурой глубинных слоев под дном океана. Профессор оперся руками о проекционный блок. Я обратил внимание на то, что характер гравитационного поля в морях вокруг Японии по сравнению с данными десятилетней давности сильно изменился. Это показалось мне странным. Для подобных изменений такой срок слишком короток. Меня насторожила эта внезапность. Величина изменений составляла от десятков до 100 миллигал, а область изменений переместилась на несколько сотен километров на восток. Вместе с этим начали приобретать необычный характер геоток и геомагнетизм. Что же касается теплового потока, который над Японским морем всегда был большим, то он необычайно возрос. И тут к северу от островов Банин исчез один островок. За одну ночь погрузился в морскую пучину клочок земли, возвышавшийся на несколько десятков метров над уровнем моря. Совершенно загадочное явление. Профессор Тадакура посмотрел прямо в лицо Анадеры. Анадера судорожно сглотнул. «Когда я изучал это явление, мне в голову пришла еще одна мысль. И тогда я стал проверять возникшее у меня предположение. В настоящее время мы занимаемся тем же. А предположение состояло в следующем. Не претерпевают ли внезапных изменений встречное перемещение вещества в мантии под японским жёлобом? А что такое встречное перемещение вещества в мантии? Спросил Кунеда. Объясните, пожалуйста». «Да». Свинцово-серое лицо профессора чуть оживилось. «Что же, можно? Среди вас есть и те, кто понимает, о чем идет речь, и те, кто имеет об этом весьма приблизительное представление. Что же, рассмотрим вкратце основные моменты». Профессор нажал кнопку. Спустилась грифельная доска. Юкинага вспомнил лекции профессора, доставлявшие ему большую радость массой интереснейших побочных экскурсов. Профессор очень точно, словно циркулем, начертил мелом два круга, один внутри другого. В центре земного шара, словно яичный желток, находится его ядро, которое окружено мантией. Внешний, тоненький слой ее мы называем земной корой. «Ну, это вы еще в средней школе учили». Профессор стукнул мелом по кругу. «Если быть точным, ядро делится на внутреннее и внешнее, так же, как и мантия на нижнюю и верхнюю. Земная кора, в свою очередь, делится на составляющие ее симу и сиаль. Между земной корой и мантией существует четко выраженная граница, слой Махаровичича. Впрочем, эти подробности сейчас не важны. Считается, что мантия состоит из твердой массы, внешнее ядро – из жидкой, а внутреннее – опять из твердой. К такой гипотезе привел характер распространения сейсмических волн внутри земного шара. Разумеется, ядро состоит из тяжелой материи, мантия – менее тяжелой, а земная кора – из самой легкой. Давление в центре земного шара предположительно составляет 3 миллиона атмосфер. Температура 6000 градусов по Цельсию. Ближе к границе мантии около 4200 градусов. А в той части, где она граничит с земной корой, 600-800 градусов под материковыми массивами и максимум 200 градусов под морским дном. Кстати, толщина мантии составляет почти половину радиуса земного шара, то есть примерно 2900 километров. По сравнению с ней земная кора очень тонкая. На суше ее толщина не превышает 30 километров, а на дне океанов всего лишь 5 километров, не больше. Материковые массивы возвышаются на мантии, как айсберги, разбросанные по рельефу Симы. Это значит, что в таких местах, где есть высокие горы, типа Гималаев или Анд, материк глубоко врезается в земную кору, так называемая изостатика. Анадера слушал профессора, и порой ему становилось не по себе. Казалось, пол под ногами вот-вот расплавится и потечет. Существует выражение «прочен, как сама земля», а оказывается, человек ходит по тонюсенькой кожице этой ощетинившейся горами планеты, диаметр которой равен 12 700 километрам. Все возникло на этой кожице, и человечество, и его цивилизация – и сама жизнь. А на дне океана всего 5 километров. Толщина немногим больше 1/1000 радиуса земного шара. С чем бы это сравнить? Ну да, детский воздушный шарик с его пленочкой в 0,2 миллиметра.